Глава вторая. Сговор. Мы с Мортом заключили сделку. Я помогаю ему обмануть жуткого Азриэля. Парень боялся его до потери сознания. А он, в свою очередь, уговорит наставника вернуть меня домой. «Почему я тебя понимаю?» — спросила я, осознав, что как-то странно говорю. «Это не мой родной язык». «Наверное, при перемещении тебе добавились необходимые знания», — предположил Морт. «Наверное? То есть ты даже в этом не уверен?» Я застонала. «Что за неуч мне достался?» «Чего ты от меня хочешь? Я только учусь. Мне всего 16 зим, а мой наставник, между прочим, стал полноценным некромантом лишь к 40». «Получается, по нашим меркам, ты кто-то вроде первоклассника», — сделала я неутешительные выводы. «А то и вовсе детсадовец. Как же тебе доверили воскрешение?» «Выхода не было», — признался Морт. «Наставника вызвали в провинцию. Другого некроманта в округе нет, а воскресить человека можно не позже, чем через час после смерти. Потом уже ничего не выйдет». «Да уж, не повезло нам с Анастейшей. Окажись на месте Морта опытный некромант, она была бы жива, а я бы сидела у себя дома». Анастейше, увы, уже не помочь. Морт сказал, что с ее смерти прошло гораздо больше часа, так что ее не воскресить. Но я-то еще жива и готова побороться за свое будущее. «Для начала тебя надо переодеть», — заявил Морт, внимательно осмотрев меня. «Мне нравится моя одежда». Я была в брюках, в модную нынче мелкую клеточку, в своих любимых небесно-голубых кедах и белой блузке. Самое то для универа. Удобно и симпатично. «Ты должна надеть это», — Морт указал пальцем на покойницу. Я сглотнула ком в горле. Вот уж нет, не угадал. Он же не думает, что я натяну на себя платье с трупа. Оно же все в крови, и вообще это попахивает мародерством. «Нет», — покачала я головой. «Да», — кивнул Морт. «Нет, да, нет, да, да, нет», — заладили мы наперебой. Эта игра могла длиться долго, не прояви Морт характер. «Хватит», — хлопнул он ладонью по камню. «Азриэл принес сюда жену в подвенечном платье. Он удивится, если увидит тебя в этом». Парень скривился. «И вообще, наши женщины не носят брюки. У них есть вкус». «Чтоб ты понимал в моде», — проворчала я. Морт спор не продолжил. Он был занят тем, что раздевал труп. А я, нервно накручивая локон на палец, наблюдала за этим со стороны. Для начала пришлось вытащить кинжал из груди покойной. Он мешал снять платье. Тот с чавкающим звуком вышел из тела, и бедный парень аж позеленел. «Что ж ты за некромант такой?» — покачала я головой. Морт пыхтел и ругался сквозь зубы, но в итоге добился своего. «Вот!» — он бросил на камень рядом со мной подвенечное платье, которое сейчас больше походило на половую тряпку. «Надевай!» — скомандовал он. «И поторопись, скоро Азриэл вернется за Анастейшей. Я сказал ему, что ритуал займет 3 часа. Как чувствовал, что понадобится дополнительное время». Я велела парню отвернуться, и когда он встал ко мне спиной, разделась. Белье оставила свое, не хватало еще примерять трусики с покойницы, брр. А вот платье все же пришлось надеть. Нравилось мне это или нет, а Морт прав. На мне должен быть наряд Анастейши, когда я предстану перед ее мужем. Платье было холодным, грязным и пахло специфически. Не противно, но все равно отталкивающе. Я все принюхивалась и не могла понять, что это за запах, а потом до меня дошло. Так пахнет смерть. Железом от пролитой крови, потом от страха и солью последних слез. Меня знобило в этом наряде, зуб на зуб не попадал, но я терпеливо следовала указаниям Морта, понимая, что сейчас от них зависит моя жизнь. Одевшись, я расплела косу, у Анастейши волосы были распущены. Потом вставила в уши ее серьги, а на шею повесила ожерелье. Остались еще браслеты по одному на каждое запястье. Морт сказал, что они самое важное. Это брачные браслеты, знак того, что Анастейша вышла замуж за Азриэля. Без них образ будет неполным. Морт кое-как расстегнул их зубами, уж очень тугой был замок, и сказал: «Повезло нам, что магия из браслетов развеивается после смерти того, кто их носит, иначе бы мы их не сняли». Он протянул мне браслеты, но тут возникли сложности. Так как Анастейша была худее, а браслеты подогнали под ее запястье вплотную, то на мои они оказались маловаты. Застегнуть я их, конечно, застегнула, но они впивались в кожу и дико давили. «Я так долго не прохожу», — пожаловалась я. «Потерпи. Без браслетов ничего не получится. Азриэл вмиг заподозрит подмену. И вообще будет тебе стимул похудеть». «Вот еще», — фыркнула я. «Меня устраивает моя фигура». Мы почти закончили с переодеванием, когда в обитую железом дверь забарабанили. «Открывай, мальчишка!» — донесся мужской голос. «Немедленно!» Морт резко побледнел и едва не осел на пол. Я вовремя его поддержала за локоть. «Это он?» — спросила одними губами и получила в ответ кивок. «Вот и все, пожаловал хозяин трупа. До этой минуты я особо не задумывалась, как буду изображать другого человека». Лишь услышав голос того самого Азриэля, осознала, во что на самом деле вляпалась, и сразу стало дурно. Во-первых, от страха, а во-вторых, о себе заявила совесть, настаивая, что обманывать вообще-то нехорошо. Совесть я быстро успокоила, напомнив, что речь идет о выживании. «Не совру, кто знает, что со мной будет. Вдруг этот Азриэль решит, что я помешала его жене вернуться в мир живых и захочет отомстить». Судя по тому, как его боится Морт, такое вполне в его духе. Но от реальности не скроешься. «Открывай!» — кивнула. «Я готова к встрече с мужем!» Морт кинулся к двери. Он уже взялся за засов, когда я его остановила. «Стой, а труп!» Мы оба уставились на Анастейшу. Она в нижней сорочке, как ни в чем не бывало, лежала на соседнем камне. «Некромант!» — раздался новый удар. «Открой сейчас же, или я снесу эту проклятую дверь!» Мы с Мортом, не сговариваясь, бросились к покойнице. «Держи за ноги!» — велела я, подхватывая труп под руки. «Ух, и тяжелая! Куда прятать?» «Туда!» — Морт указал подбородком на шкаф в углу. Под звуки ударов и гул содрогающейся двери мы кое-как запихнули Анастейшу в шкаф. «Ты уж прости, подруга!» — сказала я ей. «Это вынужденная мера!» «Я позабочусь о теле!» — пообещал Морт. «Придам земле со всеми подобающими почестями!» «Где-нибудь подальше отсюда». «Смотри мне», — погрозила я ему пальцем. Почему-то я чувствовала ответственность за погибшую девушку. Наверное, дело было в нашем сходстве. Я видела в ней себя. Дверь шкафа захлопнулась, и почти в ту же секунду не выдержали петли входной двери. Я едва успела заскочить обратно на камень. Мы с Мортом так и не обсудили, как мне себя вести. Как вообще себя ведут вернувшиеся с того света? В моем мире таких нет, разве что зомби из ужастиков. А что, неплохой вариант. Чем неадекватнее я буду выглядеть, тем меньше вопросов станет задавать муж. Все ошибки, которые я допущу, спишут на мое состояние. Я уставилась в стену перед собой и сжала челюсти, чтобы зубы не стучали от нервов. В ушах стоял оглушающий гул сердца. Единственное, что я слышала сквозь него — шаги. Четкие, размеренные... Так ходят уверенные в себе люди. Не знаю, почему эти шаги напугали меня. Наверное, причина в том, что в них не было волнения. Обычная деловая поступь. Разве так идет мужчина к любимой, которую только что чудом вернули с того света?»